смогут. Надо консолидироваться на общих важнейших позициях, а все остальное потом приложится. Цель же оппозиции одна – противопоставить что-то более подходящее для людей, чем существующая власть. Нет, у них разные взгляды. Ну и плюс там, видимо, свои интересы каждого. Допустим, я не вижу их программы. А сотни ее нету, ее не слышно. Мне кажется, нужно найти тот стержень, который объединил бы их всех. Какая-то национальная идея. Серьезных соперников на выборах действующего президента вряд ли будет. Не видно сейчас на политической арене нашей страны каких-то таких выдающихся людей. Затрудняюсь ответить. Потому что недавно смотрел передачу «Крестный батька». Там все очень четко и хорошо было сказано. Как люди пропадают. Фальсификация выборов. Они же будут бояться, когда все подкуплено, все через одного человека. Доля. Электорат созрел уже до такой системы, чтобы можно было единого кандидата и полностью его поддержать. Политика Александра Лукашенко не всегда оправдывает своими действиями. Последняя война с газом, с Россией, мне очень не понравилась. Она не сотрудничает с тем, что есть. Она что-то так, это все хает-хает, а отдельного ничего не говорит. Мы лучше знаем российских политиков, чем белорусских. Мы видим только вот предвыборная кампания, а больше мы их нигде никогда не видим. Получается, они не во власти сегодня у нас нигде. Все равно мне абсолютно. В случае прихода какого-то кандидата от оппозиции ничего кардинально не поменяется. Не знаю почему, но вот у меня такое мнение. Может, еще и хуже станет. С долей, потому что некая суперница потребна. Когда не будет суперница, то уже сразу объективно будет видно, что выборы не легитимны. Mm-hmm. Але гэта, думаю, будзе вельмі цяжка. Все-таки ўлада наша трымаецца ў жорсткіх руках. Ну, не сможет она этого сделать. Смотрел фильм «Крестный батька», я в шоке. Настолько вот у нас просто вот реально диктаторская получается, что никто ничего не может сделать. А если кто-то появляется, то он сразу же исчезает. В данный момент нет у него конкурентов. Посмотрите, вот такие распри с Россией. Это надо иметь какое здоровье, чтобы это все выдержать. Я оппозицию ведь не знаю. Кто-то выступал бы, говорил...